Ким Тёрн. Я иду искать. Предупреждение. В книге присутствуют сцены насилия, психологического давления и морально неоднозначные отношения. Упоминается употребление алкоголя. Содержит нецензурную лексику. Сюжет и персонажи являются вымышленными. Автор не оправдывает и не романтизирует токсичное поведение. Книга предназначена для совершеннолетних читателей 18+. А теперь обойдемся без формальностей. В этой истории не будет положительных героев. Каждый будет вызывать отвращение своими поступками и моральными решениями. А понимание, что некоторые ужасные события могут происходить и в реальной жизни, вызовут чувство отвращения и холодок по спине. Если вы еще не закрыли книгу, приятного погружения. Пролог. Его шаги приближаются, а я прячусь, испытывая и предвкушение, и страх одновременно. Внутри разгорается такой пожар, который грозит испепелить меня дотла. «Где же ты спряталась?» Слышу его издевательский вопрос. А затем он снова начинает напевать эти слова, которые теперь снятся мне в самых жутких кошмарах. Мышка из норки вырвалась в ночь, но, встретив опасность, уносится прочь. Прячься, мышонок, пытайся бежать. Твое время закончилось. Я иду искать. Но бежать некуда. Куда бы я ни направилась, он найдет меня. И накажет. В комнате раздается звук разлетающегося на осколки стекла, и мое сердце грозит вырваться из груди. Он снова испытывает меня на прочность. Рушит биты все на своем пути, думая, что так я вздрогну от испуга и выдам свое убежище. Но я продолжаю упорно стоять за огромной плотной шторой, затаив дыхание. Как он вообще видит в своей маске? Я даже без нее с трудом могу различить очертания мебели в кромешной темноте ночи. В такие моменты мне остается надеяться лишь на свой обостренный слух. Волоски на руках внезапно встают дыбом. Верный предвестник того, что он уже совсем рядом. Я словно ощущаю его присутствие каждой клеточкой. Холодное стекло неприятно липнет к коже, когда я упираюсь в него потной спиной. «Кажется, нашел», — насмешливым тоном произносит он. А затем со всей силы бьет битой прямо возле меня. Даже ткань штор не приглушает этот звук, когда дерево с размаху встречается со стеклом. «Ошибся!» — он продолжает играть. Шаги медленно отдаляются, и я позволяю себе прикрыть глаза от облегчения. Дрожащие пальцы, упираясь в окно, непроизвольно дергаются от пробежавшей по всему телу судороги. И... скрип. Твою мать! Ногти соприкасаются со стеклом, издавая мерзкий звук, который режет по слуху и оказывается слишком громким для этого момента. «Негодница!» Надменно тянет он, и я, даже не видя его лица, так и слышу по издевательскому тону, как он расплывается в самодовольной улыбке. Вижу, как с другой стороны штору обхватывает чужая рука и сжимает ее в кулак, всего в сантиметре от моего лица. А затем одним резким, точным рывком срывает ее с петель. Ткань падает под моими ногами, открывая вид на моего мучителя». Чувствую себя трофеем, который выставили на сцену и опустили занавес, чтобы продемонстрировать его новому владельцу. «Ты проиграла». Он тянется ко мне рукой. Я инстинктивно отдергиваю голову, и его ладонь зависает в воздухе. Он и сам застывает всем телом на пару секунд, будто обдумывает, как наказать меня за непослушание. Моя челюсть оказывается до боли зажата меж его цепких пальцев. Он склоняется ближе, почти касаясь моей щеки прохладной тканью, из которой сделана его маска. шумом втягивает воздух, словно этим хочет вытянуть из меня душу. Кончиком биты ведет вверх по обнаженной ноге. Давно неполированное дерево с засечками причиняет дискомфорт, цепляясь за нежную кожу из-за мурашек, которые покрыли все мое тело. Доведя биту до пульсирующего места между бедер, чуть надавливает, заставляя меня напрячься каждой мышцей. Он немного отстраняется, чтобы ему удобнее было играть на мне длинным орудием, и я решаю воспользоваться единственным шансом. Быстрым движением подхватываю штору с пола и набрасываю на него, надеясь выкроить себе хоть миг на возможность сбежать. Но не успеваю сделать и пары шагов, как сильная рука хватает меня за волосы и под мой громкий крик притягивает обратно. «Глупо. Очень глупо», — говорит неторопливо, словно смакует каждое слово, которое означает его неоспоримую победу. «Ты проиграла, а значит, нет смысла пытаться избежать наказания. Да и признай, ты сама этого не хочешь». Упираясь спиной в его горячую груду мышц груди, я не оставляю попыток вырваться. «Да, мышонок, упирайся. Мне это так нравится», — шепчет мне в ухо, а затем я слышу, как на пол падает бита, а следом слух пронзает звук расстегивающейся ширинки. Я начинаю терять контроль. Черт! Кровь шумит в ушах. Кожу прожигает его горячее дыхание у самой шеи, а в животе растекается волна возбуждения. Он убежден, что я проиграла. В этом есть доля правды. Только вот проиграла я не ему, а самой себе. Той части себя, что скребется где-то внутри, моля выпустить ее наружу. Ту, о существовании которой я узнала только рядом с ним. Что ж, пусть выходит. И тогда посмотрим, кто тут настоящий победитель, который получит желанный приз.